Глава третья. «Здравствуйте!» Рейка повела глазами и, не обнаружив на экране Гарика, улыбнулась. С Гариком у девушки были очень сложные отношения, но обе стороны с оптимизмом смотрели в будущее. Правда, Гарик мечтал завоевать сердце Рейка, она же, напротив, хотела добраться до горла своего кавалера. «Здравствуй!» На сей раз Боб не стал тратить время на улыбки и общие слова. Он был зол. «Ты чего ребятам наговорила? Ты соображаешь, чем это для них может кончиться?» «А?» Рейка удивленно посмотрела на обычно добродушного киберпанка. «А что такое? Я что, не так?» «Боба, ты не шуми!» — подал голос Владимир. «Она же с ними знакома всего ничего. Она же не знает, как они решения принимают». Особенность AI, которую имел в виду Владимир, и вправду не была известна девушке. Заключалась же она в том, что неугомонная четверка была всегда готова влезть в любую авантюру, а уж начав дело, неизменно доводила его до логической развязки, со стрельбой и разрушениями. «Ты зачем с ними про Манхэттен говорила?» «Я?» Рейка не привыкла, что ее отчитывают как провинившуюся первоклассницу, и, похоже, не знала, как реагировать. «Они меня сами попросили». «Что делать-то будем?» — жалобно произнес Боб. «Да что случилось-то?» «Что ты им говорила? Только точно». «Ну, я попыталась разобраться, что они там строят в Манхэттене, и почти разобралась, но...» Рейка вздохнула и сразу стала похожа на ту карикатуру, которую нарисовал Гарик перед отъездом на Аляску. «Но что?» «В общем, похоже, не вы одни такие умные», — сказала Рейка. «О! Кто-то управляет этими... ну, которые в Манхэттене». «Кто-то? Как это понимать?» «Все...» Боб чуть было не ляпнул, что все пароли остались у Гарика, и кроме него никто не может управлять бунтом роботов, но вовремя прикусил язык. «Кто-то разумный. Машине самой не додуматься до некоторых вещей». «Каких?» «Ну...» Рейка неуверенно повела плечами. «Слушайте, это долгая история. Я выяснил, ок, там кто-то сидит, прямо там, в Манхэттене. Я отследила его канал, точнее, три канала, а всего у него, ну, наверное, еще больше». «И что он делает?» «В том-то и дело», — девушка вздохнула. «Не знаю я. То есть это лабораторные корпуса, ну, из той цивилизации, где все мощности бросаешь на науку, а от соседей откупаешься территорией, а потом...» «А потом давишь их атомным оружием», — закончил за нее Владимир. «Знаем, пробовали. Но это не пройдет. У них весь красный сектор под запретом». «Да», — кивнула Рейка, — «я и не говорю. Но там сидит человек, который им помогает выбирать направление развития». «Боб?» На экране появилась новая иконка, означающая, что еще один абонент подключился к разговору, и на лице Рейка промелькнула недовольная гримаса. «А, Гарик», — сказал Боб, — «привет, мы тут...» «Знаю, мне Володя переслал запись. Ребята, вы понимаете, до чего вы договорились?» «Что твой компьютерный вирус вместо компьютера подключил к себе человека». «Ага», — Гарик вздохнул и признался. «На это мне как раз наплевать. Я за ребят боюсь». «За AI?» — не поняла Рейка. «Ага». «А при чем тут AI?» «Нет, ну ты совсем глупая», — возмутился юноша. «Как в кино, честное слово». Как всегда, когда он горячился, итальянское воспитание брало вверх. Вот и сейчас он подался вперед и принялся жестикулировать. Вместо ответа Рейка нажала что-то на клавиатуре своего компьютера, и под иконкой, изображающей Гарика, появилась надпись «Игнорировать». «Боб», — жалобно сказала девушка, — теперь, когда Гарик не мог ее слышать, она снова могла позволить себе эмоции. «Ну скажите мне, наконец!» «Они идут туда», — устало вздохнул киберпанк. «Эти несносные киберы собираются проникнуть в Манхэттен и разобраться с твоей загадкой природы на месте».